Личность и общество. Сознание каждого из нас в отдельности похоже на тоненький серпик новорожденного месяца с дополнительным к нему туманным окружением целого месяца. Сам как проволочка тоненький, а мнит себя законченным кругом. И мы знаем, что это мнение у месяца не ложное. Вот это смутное чувство целого человека, как целого месяца, сопутствует нам в жизни, и каждый из нас чувствует себя маленькой частицей какого-то неведомого ему целого. Есть из нас немногие большие люди, сознающие себя без колебаний и догадок ничтожным явлением или только свидетельством целого огромного блестящего диска всего существа человека. Хожу по земле, гляжу на людей, и вижу у каждого вокруг лица, как у святого, нимб, то покажется, то исчезнет. И каждый, делая что-то хорошее для нас, не знает, что делает все в нимбе всего человека, и только чувствует перемену в себе, когда нимб исчезает или сияет вокруг него. И это он называет совестью. Свое дело я понимаю как дело связи между всем, что существует на свете. Вот стоит телеграфный столб, и от ветра гудит. Я люблю этот гул, и в гуле этом, мне кажется, я понимаю великое дело столба. Он служит тоже делу связи. Но я не столб. Я как электричество, которому служит столб. Нет, еще больше, гораздо больше, чем электричество. Самая большая сила на Земле — та сила связи, которая получается через слово художника. Я эту силу держу, как держат телеграфный столб железные провода с пробегающим по ним электричеством. Оттого, наверное, я и люблю этот гул. Он сказал «наша душа», и я внезапно почувствовал существование единой души всего мира, прикосновение которой мы чувствуем как свою личную душу. Я шел погруженный в свои думы, а мимо меня с шумом промчался лыжник. Как трудно нам с ним сойтись, не утратив каждому из себя самого ценнейшего, мне моей мысли, ему движение. Сейчас у нас все пришло в движение, все стали на лыжи, и потому нам, обремененным нашей пережитой жизнью, бывает подчас трудновато. Ныне праздное одиночество позорно, но есть одиночество трудящихся людей, и вернее даже труд одиночества, борьба за свою личность в интересах самого же коллектива. Одиночество как форма труда. Один остаешься, и сразу вырастаешь, и это порождает охоту писать. Пишешь, будто сеешь, зная, наверное, что жать будут другие.